К концу лета Катин супруг уже вполне освоился на новом месте и сообщил ей, что перспективы остаться там для дальнейшей работы из призрачных стали вполне реальными. Стажировка в институте биоразнообразия проходит успешно. Причем, как Катя поняла из Серегиных сообщений, он делает какие-то вещи интересные в первую очередь ему самому. Такого с ним еще не было, так как он занимался раньше исключительно тем, что ему поручал профессор Капитонов, то есть рутиной. Канадские коллеги с Серегой очень довольны, а Капитонов не перестает удивляться. Оба они, и Серега, и Капитонов, считают, что на Серегу так положительно воздействует особый канадский воздух. Институт по заказу правительства приступает к масштабному проекту создания единой базы ДНК-кодов всех существующих на Земле животных и растений. И в этом проекте обязательно должно найтись место не только для Капитонова, но и для Сереги. Канадцы относятся к нему уважительно и называют профессором. Серега даже стал серьезно задумываться над докторской диссертацией. Кроме того, большой положительный сдвиг произошел у него в процессе овладения английским языком. Он теперь удивительным образом легко шпарит по-английски. Даже статью какую-то умную написал в специальный научный журнал. Катя задумалась, не пора ли уже и ей устроиться на какие-нибудь курсы. Хотя Серега и безо всяких курсов язык наладил, может, и у нее так же получится. Уж более неохота тратить на эти курсы деньги, а главное – время. И того, и другого Кате постоянно не хватает. Серега сказал, что вопрос о переезде можно будет решить только после того, как с ним подпишут рабочий контракт. Тогда окончательно станут ясны уже и сроки работы, и ее условия. После этого он снимет отдельный коттедж, так как сейчас пока они живут с Капитоновым в одной квартире из соображений экономии. Еще ему надо будет купить автомобиль, так как в том городке, где они с Капитоновым работают, никто пешком не ходит. Все передвигаются исключительно на автомобилях. У них даже тротуаров там нет. Сейчас, пока они вместе с Капитоновым ездят на арендованной машине. Так что раньше, чем на следующее лето, планировать переезд не получится. Катя возгордилась достижениями супруга, а он, в свою очередь, завалил ее фотографиями на фоне городских достопримечательностей, на фоне университета, на фоне профессора Капитонова, на фоне домика, где они вместе живут. Даже фотографию на фоне Ниагарского водопада прислал. Больше всего Катю удивила фотография Сереги за рулем арендованного автомобиля, который был раза в два больше Катиного. Права у Сереги, конечно, были давно, но вот ездить на машине он никогда не стремился. Как Кате казалось, даже побаивался. Может, от того, что это была ее машина? Катя демонстрировала все эти фотографии свекрови, и она тоже гордилась вместе с невесткой. В тот момент никаких баррикад между Катей и Алевтиной Ивановной не существовало. Оказывается, приятное это дело – совместная гордость за близкого человека. А где гордость, там и уважение. Глядишь, любовь-то и вернется. Из Серегиных достижений в Канаде было видно, что из пешек он конкретно вырос, и никакой он теперь не конь в пальто. По всему выходило, что Катин супруг нацелился попасть в верхний шахматный эшелон – в офицерский состав. Это такие, знаете, симпатичные фигуры с пумпочкой сверху. Еще их почему-то слонами называют. Ну так это же совсем другое дело. Ведь от слона до короля рукой подать, особенно при грамотном руководстве. А кто еще такое руководство обеспечит, как не родная жена? Кто, как не ферзь, то есть королева из обычного слона, может короля слепить? Я его слепила из того, что было. Правда, Катя совсем никакой не ферзь, а всего лишь боевая пешка. Или все-таки конь. Неважно. Ведь она же не рядовой сотрудник теплоинжиниринга, а руководящий, начальник отдела. Заметьте, безо всякой протекции. Сама всего добилась. Правда, от этого ей в основном только разных геморроев организовалось. Но ведь еще не вечер. Вон, оклад-то у Кати теперь уже двойной. До следующего лета у нее есть куча времени, чтобы выйти в настоящие ферзи и стать все-таки заместителем директора. И блатной Ковальчук ей в этом деле не помеха. Уж Катя как-нибудь заставит его трудиться в поте лица. И не просто работать, а пахать, как тот самый конь. Так что задачи у нее впереди непростые, из Ковальчука слепить мирно пашущего коня, а из собственного супруга – короля. Короля канадской микробиологии. А что? Звучит неплохо. Павлуша вернулся с дачи непривычно серьезным, повзрослевшим и очень похожим на своего отца. Началась обычная жизнь. По утрам Катя будила сына, кормила его завтраком и отвозила в школу. После уроков его забирала няня, которую Катя наняла давно, сразу, как только Павлуша пошел в первый класс. На няню уходила солидная часть ее заработков, что служило очередным поводом для обычного Серегиного недовольства. В его критике Катиной жизни непосредством няня занимала ведущее место. Даже с наличием у жены машины Серега в свое время как-то смирился, а вот няня никак не давала ему покоя. Он считал, что раз он сам вырос безо всяких нянь и гувернанток, то и его сын без них тоже прекрасно может обойтись. Катины аргументы насчет того, что в Павлушиной гимназии нет никакого продленного дня, как это было в школах раньше, Серегой в расчет не принимались. Гимназия тоже служила неким признаком Катиного мотовства. Все из той же оперы «Жизни непосредством». Мол, устроила ребенка в престижную гимназию, где учатся исключительно дети барыг, возит его в школу на машине, да еще и няню ему наняла. Так что и сына, по Серегиному мнению, в этих условиях должен вырасти непременно избалованный барчук. Конечно, на все это Серегино ворчание Катя плевать хотела. Глупости это. Как же ей без няни? Работу бросить и с Павлушей сидеть? Кто ж тогда семью кормить будет? Уж не Серега ли? Так что няня у Павлуши была. И хорошая. Пенсионерка с высшим педагогическим образованием. Няня, как обычно, занималась с Павлушей до Катиного возвращения с работы. Так что отсутствие Сереги на режиме дня никак не сказалось. Просто теперь Катя готовила гораздо меньше еды. Много ли ей с ребенком надо? У Кати фигура и диета. А у Павлуши, в отличие от его отца, постоянное отсутствие аппетита. Ведь Серега даже ночью ухитрялся залезть в холодильник, чтобы слопать там чего-нибудь вкусненькое. Поэтому Катя старалась, чтобы это вкусненькое в холодильнике водилось всегда. А в результате отсутствие Сереги в доме в первую очередь отразилось на семейном бюджете. Экономия получалась вполне себе ощутимая и практически покрывала затраты на няню. Поэтому наличие у Кати теперь двойного заработка позволяло не только не брать деньги в долг, но даже и самой откладывать кое-что на черный день. Неизвестно еще, сколько ей придется просидеть в Канаде без работы, а на Серегу, хоть и будущего короля микробиологии, надеяться она как-то не привыкла. Поэтому на сэкономленные средства Катя покупала доллары и складывала их в коробочку на шкафу. Жанка, наконец, окончательно расплевалась со своим полицейским офицером и теперь страдала от постигшего ее очередного разочарования. Дня не проходило, чтобы она не звонила Кате с рассказом, что все мужчины – сволочи и проходимцы. Единственное, что еще как-то отвлекало Жанку от страданий, так это то, что ее замечательная Анжелика, как и Павлуша, тоже вернулась с дачи и пошла в школу. От этого большая часть мозга Жанки все-таки была занята школьными успехами ее ненаглядного ребеночка. Правда, с приездом Анжелики с дачи Жанка все больше и больше времени старалась проводить на работе, ей же посвящая большую часть выходных. Однако в выходные ей все-таки иногда удавалось выкроить минутку, чтобы примчаться к Кате и сверлить ей мозг уже не по телефону, а лично. Катя относилась к этому спокойно. Однако Павлуша в эти моменты, в точности как его отец, удалялся в свою комнату и забавлялся там с компьютером, пока Жанка не уходила. В один из воскресных дней Жанка влетела к подруге в квартиру уже совсем под вечер, когда Катя с Павлушей давно поужинали, посмотрели телевизор и собирались ложиться спать. «Ты представляешь, этот козел все-таки развелся с женой!» – сказала она, скидывая туфли. Видимо, решила перейти сразу к сути своего визита, не тратя время на всякие там «здрасте» и «как поживаете». «Который?» – поинтересовалась Катя. «Что-то я в твоих кавалерах уже запуталась». «Да все они козлы!» – Жанка махнула рукой в пространство, и тут, похоже, заметила укоризненный взгляд Павлуши, который выглянул в прихожую посмотреть, кто пришел. «За исключением, конечно, маленьких». Она кинулась к Павлуше и принялась его тискать, как в детстве. Ребенок покраснел и вырвался. «Пока маленькие, они еще козлята», — добавила Жанка. «Козлятушки, ребятушки и так далее. Это ж не я придумала». Павлуша с независимым видом направился к выходу из прихожей. «Из некоторых козлятушек, кстати, иногда вырастают прекрасные принцы», — заметила Катя в спину удаляющегося ребенка. «Я понял», — пробурчал Павлуша и скрылся в коридоре. «Это только в том случае, если у них отец прекрасный принц», — зашептала Жанка. «А если как у вас, то ничего не получится и не ждите. Видала, какой характер?» «У нас отец, конечно, далеко не принц», — прошептала Катя, в целом соглашаясь с подругой. «Но он все-таки кандидат наук». «Ага», — согласилась Жанка. «Ученый козел, наверное, лучше, чем обычный. Тебе видней». Она заржала и ткнула Кате в нос какую-то книгу. «Вот, нашла. Здесь все прописано. Все-все. И про звезды, и про гороскопы, и про мужа твоего великого ученого, и про моего последнего полицейского козла, и про предпоследнего. Короче, про всех козлов до копеечки. Даже про папашу Анжелочкиного скотину Семенова все указано». Книга была толстая и красивая. С обложки, украшенной завитушками, добро улыбался задумчивый дяденька, вид которого внушал безграничное доверие. «Очень ценная книга, случайно нарыла», — добавила Жанка, пока они следовали из прихожей на кухню. «Все объясняется, кто, почему и как себя ведет с другими людьми». Из книги, по словам Жанки, на основании важного астрологического учения следовало, что каждый человек, в зависимости от своего годового гороскопического знака, может оказаться для другого человека либо слугой, либо хозяином. Не в том смысле, что один другому прислуживает, а в том, что один на другого влияет, либо сворачивает и скукоживает, либо раскрывает и превозносит. И вся жизнь, в принципе, зависит от того, кто, слуга или хозяин, оказался в непосредственной близости и оказывает на тебя влияние одним своим присутствием. Причем влияние это тем больше, чем ближе к тебе человек расположен. Живете ли вы с ним под одной крышей, работаете ли в одном помещении или просто регулярно приходите к нему на массаж. Даже человек, с которым вы часто встречаетесь где-нибудь в курилке, моете кости окружающим и делитесь собственными проблемами, может оказаться для вас не просто случайной фигурой, а фигурой влияния. Соответственно, слуга безмерно раздражает своего хозяина, а хозяин, в свою очередь, чрезвычайно нравится слуге. Ну а кроме того, слуга в присутствии хозяина становится откровенным неудачником, а хозяин в присутствии слуги, хоть и достигает результатов, но все они являются какими-то дутыми и недолговечными. Все это происходит независимо от желания самих индивидуумов. Исключение составляют ладные пары, которые достигают реальных успехов вместе. Они-то и являются теми самыми половинками, которых люди ищут всю жизнь. Найти половинку для семейной жизни достаточно трудно, потому что из 12 годовых знаков ладными для тебя лично являются только 3. Ну и кроме того, половинка ведь должна иметь еще соответствующий пол, возраст и внешний вид, который бы тебя устроил, такой, за которым хотелось бы пойти на край света. Некоторым, правда, везет, если ладной половинкой вдруг оказывается кто-нибудь из ближайших родственников. Например, кто-то из родителей или ребенок. Таким людям везет постоянно. Они добиваются в жизни серьезных успехов. Однако большинству населения приходится выживать среди большого количества слуг и хозяев. Вот, к примеру, все было у человека распрекрасно, и вдруг пошла черная полоса. Мелкие какие-то неурядицы покатились валом. Машину поцарапал, молнию на куртке сломал, ногу подвернул и так далее. Некоторые прямо сразу решают, что их сглазили, и бегут по разным колдунам, экстрасенсам и бабкам снимать с глаз. Некоторые в церковь спешат, свечки ставят за собственное здравие. А никакого сглазу-то и нет. Просто зашел человек в парикмахерскую и попал к мастеру, который по гороскопу ему хозяином приходится. Так это еще повезло, что у человека среди близких родственников такого хозяина нет. А то бы всю жизнь черная полоса продолжалась с ежедневным преодолением разных препятствий. В книге даже прилагалась таблица, какой из знаков приходится другим слугой, а какой хозяином. А еще давались советы, как избегать влияния хозяев на твой жизненный путь. Все советы в основном сводились к следующему. Хозяев необходимо выявлять, нейтрализовать и держаться от них как можно дальше. «Смотри!» – Жанка ткнула пальцем в таблицу. «Моя Анжелика мне хозяйка!» Тут написано, что существует следующая закономерность. Женщина, которой ребенок приходится хозяином, в большинстве случаев разводится со своим мужем. Этот муж начинает ее просто бесить. А вот женщина его и выгоняет, чтобы восторгаться своим бесценным ребеночком без досадных помех. Ревнует она, видите ли, ребенка. Естественно, потом баба эта никогда не выходит замуж. Все в точности, как про меня прописано. Уж как меня Петька бесил, как бесил, бррр, до сих пор бесит. Петька, ладно, ему от твоего бесилова теперь ни тепло, ни холодно. Бесись себе на здоровье. Вот Анжелику твою жалко. Конечно, жалко, без отца ребенок растет. Но уж лучше совсем без отца, чем с таким уродом, как Петька. Анжелику жалко по другому поводу. Ты вокруг нее скачешь со своим восторгом и воспитываешь, как королевишну. Бедная девочка думает, что она чудо. Причем не простое чудо, а исключительное чудо. Всем чудом чудо. Представь только, как ее жизнь потом обломает. Чего ты такое говоришь? Почему это жизнь мою Анжелочку обломает? Когда дело касалось ее детки, Жанка моментально становилась на дыбы. Потому что она у тебя никакое не чудо, а обычная девочка. Более того, она уже сейчас ни в одну дверь не пролазит. Что потом будет? «Неправда», – Жанка махнула рукой. «Она еще ребенок, а дети должны хорошо питаться. Ты лучше на своего Павлика посмотри, кожа до кости, вылитый Кощей». «Весь в отца», – согласилась Катя. «Природа у него такая, конституция». «Вот и у Анжелочки конституция. Ничего, некоторым парням упитанные девочки тоже нравятся». «Ага, жиртресты». «Нельзя ребенка называть жиртрестом, это жестоко!» На глазах у Жанки навернулись слезы. «Жестоко ни в чем девочке не отказывать, кормить ее как на убой, да при этом заплетать ей мозги по поводу ее сказочной красоты и прекрасных принцев, которые прискачут на белых конях и встанут в очередь, чтобы служить у нее на посылках. Зато у нее не будет никаких комплексов. Вон как я насчет своего подбородка всю жизнь комплексую». «Знаешь, если б ты и правда из-за подбородка своего так переживала, как говоришь, давно бы его исправила. Но лучше этого не делай, иначе придется мужиков менять в два раза чаще. Они ж тебя бесят. Вон, сама мне только что книжку умную цитировала. Какая разница, с подбородком ты бесишься или без него?» «Дура! Сама дура!» Обиженная Жанка исчезла в коридоре, пошебуршала там замком и вскоре хлопнула дверью. Провожать ее Катя не пошла. «Да уж, скажешь правду, друга потеряешь», – думала она, разглядывая оставленную подругой книжку. Катя стала перелистывать ее и постепенно увлеклась чтением. Из книги следовало, что обидела она Жанку совершенно напрасно, ведь она в своем услужении ребенку ничего с собой поделать не может. И если б не наличие дочери, которая, исходя из книги, только одним своим присутствием делает мать полнейшей неудачницей, быть бы сейчас Жанке червонной королевой, а не вкалывать лошадью на своих финансовых галерах. Катя поискала в книге объяснение, почему же она никак не может из пешек в люди выбиться, но так и не нашла. Среди ее близких родственников никаких таких особых хозяев она не обнаружила. Так, плюс-минус. Все находились в безопасном для нее диапазоне. А вот Серега оказался Кате наоборот, слугой. Следовательно, как гласила книга, она была для него никем иным, как роковой женщиной. Оба-на! Какая ж она роковая женщина? Роковая женщина представлялась Кате кем-то типа пиковой дамы, вроде Сони Гадецкой, непременно знойной брюнеткой с поволокой в глазах, и чтобы длинная сигарета в мундштуке. И родинка над верхней губой обязательно. Катя закрыла книжку и поплелась в ванную смотреть на себя в зеркало. Ничего похожего. Глаза карие, небольшие, нос на семерых рос, волосы темно-русые средней жидкости, в пучок собраны, как у училки. Но в целом все-таки ничего, можно сказать, симпатичная женщина. Катя хмыкнула. Интересно, может, она и для Сергея Сергеевича Руденко роковой женщиной является? Может, ей надо пересмотреть свои приоритеты и делать карьеру не на производстве? Как там карьеру роковые женщины делают? На ум Кате пришла почему-то только Лиля Брик. С помощью айфона Катя вышла в интернет и набрала в поисковике ее имя. Поисковик моментально разродился кучей статей и фотографий. Из них Катя сделала вывод, что особой красотой Лиля тоже не отличалась. А вот чем она все-таки общественно полезным занималась, кроме того, что регулярно выходила замуж, Катя так и не поняла. Наверное, работала музой. Ясное дело, что с Катиным инженерным образованием карьера роковой женщины ей все-таки не светит. Но какая такая муза может быть у кандидата наук или у директора завода? Хотя у джедая вполне даже может быть и муза. Вот только из книги выходило, что роковая женщина мужика в бараний рог сворачивает. Так как же она тогда может быть его музой? Что-то тут не сходилось. Либо Лиля Брик никакая не муза, а просто мучительница. Тогда отчего же ей такие хорошие стихи посвящены? Или хорошие стихи посвящают именно мучительницам и душетерзательницам? Действительно. Зачем примерной заботливой жене и матери стихи писать? Она вон и так безо всяких стихов старается. Однако Серега Кате никаких стихов никогда не писал. Да и цветы-то дарил пару раз всего в жизни. Ничего себе, роковая женщина. Без цветов, без стихов. Пашет, как конь. Ну и дурацкие все-таки книжки у нас издают. Катя позвонила Жанке. Жанка взяла трубку не сразу, видимо, дулась и раздумывала, стоит ли вообще с Катей разговаривать. Наконец, Катя услышала тихое «Алло». Голос был полон скорби. «Жан, не сердись. Я по этой книжке знаешь кто?» Сразу выпалила Катя. «Дура, наверное». «Почти. Я роковая женщина. Разумеется, для Сереги. Про остальных пока не знаю, но не исключено, что и для кое-кого тоже». «Ха! Какая же ты роковая женщина?» «Не знаю, тут написано». «Чушь какая!» «Вот и я говорю. Может, и насчет Анжелики твоя чушь. Но насчет того, что ты из-за нее замуж никогда больше не выйдешь». «Может, и чушь. Но практика показывает, что не совсем. Не любят меня мужики». «Нет, это ты их не любишь. Придираешься все время. То тебе не так, это не этак». «Точно. Все, как в книжке прописано. Недостойны они отвлекать меня от чуда ребенка. Да бог с ними, с мужиками. Вот ты, лучшая подруга. Ребенка моего жертвестом назвала. В самую душу мне плюнула. Ты сама-то хоть раз в детской школе была? Ну, там, где Павлик твой учится». «Была, а что? Вот 1 сентября ходила. Цветы, банты, первый звонок и все такое прочее». «Ага, и я ходила. Ты там детей видела? В 3 классе они еще на поросят все похожи, но в 5 уже ужас-ужас. Не поросята, а свинята. Сейчас они все такие. К 10 классу поголовно в свиней превращаются. Спасибо Макдональдсу и Сникерсу. Думаешь, я не понимаю, что Анжелика моя уже на гусеницу смахивает? А если понимаешь, почему на диету ее не посадишь? Сейчас прорва всяких диет». «Когда? Я прихожу домой, она уже спать ложится. Мать ее пичкает всем подряд и сама ест в 3 горла. И диабет ей нипочем. Печеньки, конфетки, картошечка жареная, салатики с майонезом. Макдональдс отдыхает. Говорит, что у нее единственная радость в жизни осталась – вкусно покушать. Нажрутся обе от пуза и бегом к телевизору. Давай поженимся смотреть. Обсуждают потом, шушукаются. Дружба у них». Катя представила всю эту безрадостную картину, и ей стало жалко Жанку. Ясно стало, отчего она старается бывать дома как можно реже. А может быть, наоборот, это она подсознательно от своего хозяина подальше держится. Вон, Сразу после родов Анжелику матери сдала и на работу выскочила. На летние каникулы отправляет их на все лето на дачу, а в остальные каникулы они у нее по Европам колесят. А Жанка одна дома балдеет. В выходные дни Жанка, если не на работе, то сама на даче торчит, все чего-то по хозяйству там ковыряется. Приспособилась, однако. Так или иначе, а из-под звездного капкана почти вывернулась. Вот только Анжелике это, похоже, не на пользу. Или наоборот, на пользу. Меньше ребенок маму видит, меньше слышит ее восторгов. Хватит и бабушки для баловства. Не печалься, Жан. Действительно, дети сейчас пугают своими размерами. Катя решила немного приободрить подругу. Может, все будет хорошо, и к Анжелике твоей принц со временем и примчится. Правда, сам он будет величиной с дом. Это какой же конь такого выдержит? А он к ней на слоне примчится. Жанка захихикала, и Катя поняла, что прощена. Она распрощалась с подругой и тут же вспомнила самое главное, что за рассуждениями про роковую женщину совершенно забыла, ведь в книге ясно сказано: все успехи-то у хозяина, рядом со слугой не всамделишные, а дутые, как у Анжелики. Вот и роковая женщина, наверное, такой только со стороны окружающим кажется, а на самом деле она одинока и несчастна. Пешка, она пешка и есть, хоть и роковая. Бедная Лиля Брик. Однако из прочтенного в книге следовало, что у каждой пешки-шестерки в игре из 144 карт фигур всегда есть возможность побить туза, ну или устроить ему шах и мат. Если ты знаешь инструмент, который звезды используют в игре, а именно этот инструмент попался сейчас Кате в руки, то, лавируя между фигурами влияния, слугами и хозяевами, можно даже выиграть партию. Хотя неизвестно еще, в чем заключается этот выигрыш. А может быть, для победы необходимо как-то найти ту самую половину? То есть ладную пару, как в компьютерной игре. Выходит, допустим, определенная фигура в путь. По дороге ей встречаются другие фигуры. Кто-то помогает, как добрый волшебник, кто-то строит козни, как злой колдун. И вот фигура движется по жизни в поисках не клада, как в компьютерных играх, а в поисках пары. Обходит разные ловушки, получает бонусы. Вот только в компьютерной игре у фигуры бывает несколько жизней. Провалился куда-нибудь в черное болото, жизнь потратил, дальше заблудился в темном лесу, еще одну жизнь профукал. Интересно, бывает ли в звездной игре из 144 карт фигур дополнительные жизни? А вдруг бывают? Вдруг, если фигура за всю жизнь пару не найдет, ее по новой на те же позиции возвращают и так до бесконечности, пока в этих условиях не найдет пару, а потом бинго и переход на следующий уровень. Вот бы здорово, если так. А если жизнь одна, и ты ее в поганом болоте утопил? Обидно, не то слово. Катины подсчеты на основании инструкций, данных в книге, показали, что ладных пар из 144 фигур не так уж и мало. Значит, берем 3 ладных годовых знака из 12 знаков европейского гороскопа, выбираем знаки по принципу «воздух раздувает огонь» и «вода питает землю», получаем число сочетаний 3 из 3, а именно 9. То есть в природе для каждой фигуры существует 9 ладных парных фигур. Среди Катиных близких родственников и знакомых таких фигур нет, значит, осталась полная ерунда – найти их и выбрать себе самую подходящую. «Вполне вероятно, что такой фигурой может оказаться джедай», – подумала Катя. «О чем это я? Опять забыла, что замужем за Серегой». Вот они, роковые женщины, вечно забывают, что замужем. В понедельник Годецкий собрал всех на внеочередное совещание и, постукивая указкой по столу, сообщил, что Петровская на пару с Ковальчуком должны следовать до города Парижу на выставку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, дабы согласовать используемые на вновь строящихся объектах системы автоматизации с теми системами, которые уже используются на предприятиях заказчиков. Сами понимаете, от радости тут же прямо на совещании Катя проскакала на одной ноге вокруг стола начальника. Годецкий хоть и нахмурил брови, но бить ее указкой не стал. Все-таки он добряк, этот гад.